Он пил чай, кружка за кружкой, вспотел, раскраснелся и все рассказывал, взволнованно Матильде, как на духу. Да, первая мысль была затаиться, не отвечать на письма Луши, как будто он пал на полях сражений, погиб смертью героя. Но вот прошло некоторое время, и в нем заговорила совесть. Не то слово заговорила она, его поедом ела. Ведь Луша не виновата, что такой уродилась. Но Лушины глаза, они буравили Пашу, всего пробуравили насквозь, сильнее всяких слов звали в поселок старых большевиков по Казанской железной дороге. Тогда он решил: «Покончу с фашистской гидрой, и если останусь в живых, то просто приеду, и все. Вернусь к ней с войны. В конце концов, как говорится, с лица воду не пить». А Луша — золотой души человек. Насколько Паша вообще разбирается в женщинах? На этой жизнеутверждающей ноте с завода вернулся мой дедушка Степан и прямо с порога кричит хриплым басом: «Матильда, кто к нам пожаловал?» Степан заходит на кухню. Паша видит. А это Луша, но без платка, с огненно-рыжим бобриком над ушами и конопатой плешью. «Так вы мужчина!» — вскричал тут Паша ужасным голосом. «Матильда». «Степа, это Паша-солдат вернулся к нам с фронта». «Да ну!» Степан Степаныч внимательно поглядел на солдата, потом на свою фотокарточку в платке, пронесенную по всем фронтам до Берлина, и как захохочет! Паша вскочил весь объятый пламенем, глаза горят. «Значит, все это просто шутка!» В ярости и отчаянии воскликнул он. «Мы там за вас кровь проливали, а вы!» — кричит. «Вы! Вы!» Степан глядит на его лицо внимательно, неотрывно, и видит, что все погибли у него. Ни родни не осталось, ни дома. После того, что он пережил на войне, ему даже некуда податься. Все было истреблено неясными стихиями. Сюда он ехал с последней надеждой на счастье. Но люди обманули и предали его. Короче, Степан Гудков ясно понял, что этот парень является потенциально великой личностью дзен, полностью созревшей для внезапного просветления. Именно Паше-солдату он сможет сейчас передать свое учение, которое передавали из поколения в поколение, сменявшие друг друга патриархи от самого Бодхидхармы. «Смотри!» — приказал он Паше-солдату, ударив себя в грудь кулаком. Смотрит Павел, а перед ним стоит его мать, такая добрая, ласковая. Она обнимает его, гладит ладонью по стриженной голове. Он чуть не расплакался. И вдруг раз — мама превратилась в отца. Тот брови сдвинул, глаза из-под лба глядят на Пашу, как будто говорят: «Ты, Пашка, не балуйся, а то получишь за трещину». Затем его отец превратился в немца, которого Павел убил в рукопашном бою. Штыком заколол. А в мертвом немце, к своему удивлению, Паша узнает живую тетку Васену. Да не одну, а с козой. Дальше тетка развеялась, как дым, и превратилась в его товарища, тоже пехотинца, Никиту Лиходеева, погибшего под Оржевом. Еще Павел увидел Сталина, своих дедушку с бабушкой, напоследок Владимира Ильича Ленина, которого он никогда до этого не видел, но сразу понял — это он. Паша бух на колени. «Владимир Ильич!» — он бормочет и руки протягивает. «Владимир Ильич!» Но Ленин затуманился, подернулся розоватой дымкой, а когда туман рассеялся, вновь перед Пашей ясно и определенно возник Степан Степаныч. Вся тьма вещей, те, кого Паша любил и ненавидел, невозвратимое и утраченное, все было, как это ни странно, в одном лице Степана Гудкова.